Глава первая. Пигмалион. Джанибек Уали. Алматы. Свиссотел Wellness Resort. Алатау, Алматы. Начало июня. За месяц до похищения Ван Сюли. Когда официантка принесла десерт к столику Абаевых, Джанибек поднялся со своего места. Он поправил пиджак, пригладил непослушные волосы и постарался придать себе вид уверенный и немного вальяжный. Что было непросто в его почти отчаянной ситуации. Подошел он точно в тот момент, когда девушка закончила расставлять тарелки перед удивленным Даулетом и Зариной. «Простите мою дерзость, могу я угостить вас брауни?» Джанибек сдержанно улыбнулся и указал на десерт. «В этом отеле он восхитительный». «Спасибо», — сухо ответил Даулет. «Мы разве знакомы?» «Только заочно, но я о вас много слышал, особенно в последние дни». Джанибек продолжал улыбаться, хотя чувствовал себя под взглядом Даулета теленком, который потревожил тигра. «Могу я составить вам компанию?» «Журналист?» — тем же тоном переспросил Даулет. Джанибек про себя отметил, что ко встрече с прессой Абаевы всегда готовы. Даулет даже на отдыхе придерживался полуофициального стиля и в свои 40 с небольшим оставался красивым, поджарым и импозантным мужчиной. Под стать ему была и жена. Миловидная Зарина предпочитала на отдыхе простой стиль одежды, но изящные украшения на ней стоили примерно 20 годовых окладов Джанибека. Или 100. «Нет-нет», — запротестовал он, — «я работаю в банке, к прессе не имею ни малейшего отношения». Даулет немного расслабился и посмотрел на жену. «Садитесь, если расскажете, что слышали», — ответила за обоих Зарина и направила объектив смартфона на Джанибека. «Вы же не возражаете?» Джанибеку ничего не оставалось, как кивнуть и широко улыбнуться на камеру. Он заказал у официантки кофе и сел за столик. «Я здесь уже почти неделю», — объяснил Джанибек. «Тишина, парк, спа-процедуры, рестораны — все быстро становятся своими. Когда вы приехали, мне несколько человек рассказали, какая вы прекрасная пара. Видно, что дорожите друг другом, много лет вместе». «Кто рассказал? Обслуживающий персонал?» — насмешливо спросил Даулет. «О нет, как раз обслуга восхищалась вашим успехом. Знаете, на девушек магически действуют слова «добыча золота и меди».» Зарина прыснула и бросила лукавый взгляд на мужа. Даулет в ответ изобразил полное равнодушие, но в его глазах загорелись озорные искорки. Официантка принесла кофе. Джанибек уже собрался перейти к главному, но смартфон в руках Зарины завибрировал. Она начала внимательно читать что-то на экране, а Даулет повернулся к жене и молча ждал пояснений. Зарина кивнула, пролистала несколько последних страниц и мягким движением отдала смартфон мужу. «Вы так уверенно рассуждаете о молодых девушках», — заметила Зарина, пока Даулет изучал сообщение. «В 28 лет чувствуете себя зрелым?» Ответить Джанибек не успел. «Шанхайский университет коммуникаций», — прочитал Даулет. «Окончили Цзяотун, но работаете менеджером в Алтынбанк. Почему так?» «Как раз это я и хотел обсудить», — Джанибек сделал глоток кофе. «Неплохой способ выиграть несколько секунд, чтобы перевести дух. В банке я сопровождаю почти 400 VIP-клиентов. Каждый день решаю их проблемы, знаю, как мыслят успешные люди и чего им не хватает. И знаю, что заветное желание миллионера — стать миллиардером. Так и появилась идея моего проекта». Он замолчал и вопросительно посмотрел на собеседников. Абаевы обменялись взглядами и, похоже, без слов пришли к согласию. «Рассказывайте». Даулет придвинул тарелку и, наконец-то, принялся за брауни. «И банки, и клиенты знают, что будущее финансов за цифровыми валютами». Окрыленный Джанибек старался говорить спокойно, но голос его плохо слушался. «У блокчейна много достоинств, но есть большой недостаток. Клиентам не нравится, что любая транзакция оставляет цифровой след. Если бы кто-то сделал наличную криптовалюту, он захватил бы рынок расчетов». «Наличные биткоины? Разве такое возможно?» Зарина посмотрела на мужа. «Нет», — отрезал Даулет, не отвлекаясь от десерта. «Весь смысл блокчейна в цифровом следе, а за печать наличных денег любое государство награждает длительным отпуском за решеткой». «Все верно», — Джанибек знал, что с VIP-клиентами лучше не спорить. «Только это не банкноты, и они не оторваны от блокчейна. Смотрите сами». Он вытащил из кармана ламинированный листик формата А6 с двумя крупными QR-кодами. «Это прототип чека. Первый код дает доступ к определенной сумме в сервисе, второй содержит ключ для перевода. Работает как вексель на предъявителя, но на блокчейне. И все законно». Озадаченный Даулет взял листик, покрутил в руках и передал жене. «Как-то он несерьезно выглядит», — заметила Зарина. «Совсем на деньги не похоже. И кто мешает напечатать 100 его копий? Здесь же нет никакой защиты». «А защита как раз в сервисе, в облаке», — Дженнибек указал на потолок ресторана. «Получатель по первому коду всегда сможет проверить статус чека, так что лишние 99 копий будут бесполезны». «Тогда рискует плательщик», — рассеянно сказал Даулет. Он закончил с брауни и опять посмотрел смартфон. «Кто-то сможет, например, сфотографировать чек и забрать все себе». Даулет вернул телефон жене и указал ей на зеленую полоску внизу экрана. Брови Зарины приподнялись. Она кивнула и пристально посмотрела на Дженнибека. «Не сможет. Я все продумал». Дженнибек старался не отвлекаться, хотя эти супружеские игры его начинали раздражать. «Но на разработку сервиса нужно 300 тысяч долларов. Если вы готовы рискнуть, чтобы неприлично разбогатеть, подпишем договор, и я завтра расскажу все. Пакет документов в номере». Зарина продолжала молчать и внимательно смотрела на Дженнибека, улыбаясь одними глазами. Что думал о предложении Даулет, прочитать по его лицу было невозможно, пока он не забрал у жены чек и не вернул Дженнибеку. «Вы же работаете с VIP-клиентами банка», — Даулет указал на экран смартфона. «Знаете их мысли, желания? Должны знать. И как думаете, почему никто из тех, кому в этот проект предлагали, не согласился участвовать?» Это был жесткий отказ. Обескураженный Дженнибек почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он откинулся на спинку стула и невольно прикрыл глаза. А затем разозлился. Он уставился на Даулета и заговорил совсем другим, холодным тоном. «Я думаю, что многие богатые забыли, как устроена настоящая жизнь. VIP-клиенты часто жалуются на пустоту. У них есть все, что можно купить, но они забыли радость от успеха в чем-то по-настоящему стоящем. И что странно, элита ненавидит свою жизнь, но до смерти боится потерять статус». «А вы не боитесь рисковать и менять свою жизнь?» Даулет будто не заметил выпада, чем еще больше разозлил Дженнибека. «Боюсь. Конечно, боюсь». Дженнибек попытался улыбнуться, но улыбка вышла горькой. «Я несколько лет отказывал себе во всем и накопил 4 миллиона тенге. Вам смешно, понимаю. И я, конечно, не получил ничего, даже членство в престижном гольф-клубе. Боюсь, но я пересилил свой страх и поставил все. Взял отпуск без содержания, купил путевку сюда и 5 дней пытаюсь убедить богатых стать еще богаче». «Но вы же говорили, что завели здесь друзей», — мягко заметила Зарина. «Да, но почти все оказались чьими-то родителями или родственниками, а не бизнесменами. Многие просто не поняли, о чем я им рассказывал. Поэтому я так обрадовался, когда вы приехали. Это был отличный шанс. Но что поделать?» «Мы даже знаем про нейросети и искусственный интеллект», — иронично заметил Даулет. «Вы пользуетесь нейросетями?» «Да, для презентации, например», — пожал плечами Дженнибек. «Моя начальница следит за новыми технологиями. Она как раз образец элиты. Молодая, красивая, уверенная в себе и тоже боится рисковать». Голос Дженнибека дрогнул. Злость ушла, и, наконец-то, отчаяние заняло свое место. Теперь он не беспокоился о том, как выглядит и какое впечатление производит на собеседников. Дженнибек замолчал, уронил голову на сцепленные в замок руки и уставился в пустоту. «У вас есть любимое вино?» — как ни в чем не бывало, спросил Даулет. «Вино?» — не понял Дженнибек. «Представьте, вам приносят хорошее вино не в красивой стеклянной бутылке, а в картонном пакете. Знаете, в которой дешевое разливают. Будете пить?» «Той же марки?» Дженнибек никак не мог понять, куда клонит собеседник. «Наверное, но хорошее разливают только в бутылке». «Именно». Даулет впервые за вечер улыбнулся по-доброму, как учитель после верного ответа ученика. «Упаковка представляет товар. Хорошее вино может быть только в стекле, а идею за миллиард можно продать, если сам выглядишь на миллионы». «Даулет говорит не о вас», — поспешила вмешаться Зарина, когда увидела тень на лице Дженнибека. «Он рассказывает о нашем проекте, Пигмалионе». «Проекте?» — Дженнибек окончательно растерялся. «Но я же только что... Мне нечего вложить». «Денег не потребуется», — успокоил его Даулет. «Нужно ваше время. 2 полных месяца, круглые сутки. И ваше доверие к нам». «Но мы же только что познакомились», — выпалил Дженнибек и густо покраснел, когда Даулет заметил. «Вот как? А я думал, вы о нас много слышали и заочно знакомы». «Да, но... А что за проект?» — поспешил перевести тему Дженнибек. «Чтобы вы поняли, завершу мысль об упаковке», — спокойно продолжил Даулет. «Элита быстро распознает своих и чужих, это правило выживания. Никто не доверяет людям не из своего круга. Но крупному бизнесу очень нужны талантливые молодые профессионалы для работы с той же элитой. А откуда их брать? Богатая молодежь не любит много трудиться, а одаренные бедные спецы могут пробиться наверх только в солидном возрасте». «Мы хотим дать шанс всем талантливым ребятам», — вмешалась Зарина. «Перепрошиваем их на работу в высшем обществе». «Но результат зависит от вас», — Даулет указал на смартфон. «У вас есть все данные для успеха, но потребуется предельное напряжение сил и готовность потратить 2 месяца жизни на эксперимент». «Эксперимент? Что именно я должен делать?» Абаевы снова переглянулись. На этот раз улыбались оба. «Если вы готовы рискнуть, чтобы стать своим для элиты, подпишем договор, и я завтра расскажу все». Даулет не очень умело передразнил Джанибека, но все рассмеялись, и напряжение за столом спало. «Уже поздно, мы все устали, и шумно здесь». Джанибек кивнул и машинально взъерошил волосы. «Да, и что-то надо будет сделать с вашей прической», — добавил Даулет. Соляная комната в медицинском центре фешенебельного отеля Swissôtel Wellness Resort Алатау Алматы была идеальным местом для таких необычных переговоров. Тихо гудел галогенератор, соль насыщала чистый воздух, проникала в поры кожи троих посетителей и делала их общение похожим на дружеское. Джанибек чувствовал, как отрицательно заряженные ионы успокаивают нервы, что было очень кстати. Слишком уж резко он должен изменить свою жизнь. Не каждый день приходится подписывать договор о неразглашении перед описанием эксперимента над собой. «Не переживай, это не страшно», — мягко улыбнулась Зарина. «Тебе просто нужно будет изменить себя». Даулет только покачал головой. Он снова стал похож на тигра, что заставило Джанибека упрямо поджать губы. «Что нужно делать?» — коротко спросил он. «Учиться. Многим необычным для тебя вещам. Правилам, по которым живет высшее общество. Изысканные вина, меню молекулярной кухни, дизайнерские коллекции одежды, умение анализировать информацию, необходимую для бизнеса, тонкостям ведения переговоров и дисциплине», — взгляд Даулета стал жестким. «Британскую элиту воспитывают в полувоенных условиях уже много столетий. Она знает, что нельзя давать власть над другими тому, кто не способен контролировать себя». «Это всего на 2 месяца», — успокоила Джанибека Зарина. «И никто не заставит тебя жить в бараке. Наоборот, ты поселишься в очень комфортабельной квартире, как будущий представитель элиты». «Полное погружение», — добавил Даулет. «Чтобы это сработало как надо, ты должен порвать все прежние связи на это время. Будешь учиться всему, от бытовых привычек до тонкости искусства. Внешние контакты только с разрешения ЗОР». «Преподавателя?» — решил уточнить Джанибек. «Можно и так сказать», — усмехнулся Даулет. «Это цифровой ассистент на базе технологии искусственного интеллекта», — объяснила Зарина. «ЗОР специализируется на предоставлении самых разных услуг успешным людям. На время эксперимента он будет твоим преподавателем и проводником. В его основе большая языковая модель, LLM и массив данных, которые связаны с интересами состоятельных людей. ЗОР может поддержать беседу на любую тему – здоровье, питание, одежда, косметологии, спорта, может оперативно найти и предоставить необходимую информацию, дать ссылку или вызвать нужного специалиста». «А тебя он будет учить», – хищно улыбнулся Даулет. «Лепить нового человека, своего для элиты». «Так, минутку». Джанибек сжал ладонями колени и сделал несколько вдохов соленого воздуха. «Вы 2 месяца учите меня, и все? Каков ваш интерес?» «Хороший вопрос», — взгляд Даулета смягчился. «Во-первых, ты подпишешь контракт, и в случае успеха 5 лет будешь работать с нами. Во-вторых, мы обкатаем технологию обучения. Крупные корпорации будут с руками отрывать наших выпускников, а мы сможем их готовить все больше и больше». 5 лет? На каких условиях?» «Справедливых, не волнуйся. Когда закончишь обучение, то представишь проект, защитишь его и получишь финансирование. $3 миллиона для начала и развития бизнеса. Но только когда выполнишь все условия», — добавил Даулет, заметив широкую улыбку на лице Джанибека. «До защиты на руки не получишь ничего, только необходимое для обучения и, конечно, свою текущую зарплату». «Мы дадим 6-значный код доступа к ЗОР», — принялась объяснять Зарина. «Он откроет тебе массу различной информации и множество дверей. Дверей в мир богатых». «И помни об условиях», — Даулет не давал Джанибеку насладиться мечтами. «Дисциплина, полное погружение, общение с внешним миром только с разрешения ЗОР. Он будет нам присылать отчеты о твоих успехах, а твоя задача предельно простая — впитывать знания и меняться». «И выбрать прическу», — мысленно закончил Джанибек, но благоразумно промолчал. В тот момент он был согласен на все и был благодарен Абаевым за веру в него. «Этот шанс он не упустит».